брачный час, это счастье для вас. Брачный пир пусть дарует Бог вам мир, мир Христа и любовь Бога Отца. Не угасает пусть вас никогда. Не угасает любовь Христа, она дарует, дарует мир сердцам. А мы желаем, желаем такой любви, чтобы любили друг друга вы. Не угасает любовь Христа, она дарует, дарует мир сердцам. А мы желаем, желаем такой любви, чтобы любили друг друга вы. Поздравляем, поздравляем сердечно вас, и желаем 100 лет для вас. 100 лет любви, 100 лет хвалы лишь только ему, Создателю нашему. Не угасает любовь Христа, она дарует, дарует мир сердцам. А мы желаем, желаем такой любви, чтобы любили друг друга вы. Не угасает любовь Христа, она дарует, дарует мир сердцам. А мы желаем, желаем такой любви, чтобы любили друг друга вы. Храните светлую, чтоб сияла, озаряла ваш путь земной. Вам желаем любви святой. Не угасает, не угасает любовь.